Николай Беляев. «Змеиная осень». Читает Андрей Кравец. Пролог. «Ну давай уже!» — возбужденно прошептал Вадик. «Вожатых нет?» — деловито поинтересовалась Ленка. «Нет, только что выглядывал». Вадик поерзал, устраиваясь поудобнее. Ребят под большим столом, накрытым покрывалами с кроватей, собралось семеро. Могло бы поместиться и больше, но вызвать чертика приглашали только своих, проверенных. Все уже было подготовлено. Лист, на котором в аккуратный круг вписаны буквы и цифры, иголка с ниточкой, фонарики. Пионер-лагерь спал. Над небольшим поселком в Ленинградской области висела душная июльская ночь 1988 года. «Кто первым?» — спросил Сережа Волков, в отличие от других присутствующих, ленинградец. Остальные были большей частью из района. «Латошна, кто же еще?» — шепотом сообщил Лешка. «У нее всегда получается». «Точно, давай, Светка!» — подхватил еще кто-то. Светка Латошина, большеглазая, с двумя косичками, поудобнее устроилась на жестком полу. «Ну ладно. Вадька, свети». «Ага». Вадик направил вниз на лист свет фонарика. Светка аккуратно поставила иголочку в центр, взялась за нитку. Иголка качнулась, повернулась влево-вправо, словно пробуя. «Ветер!» — тихонько сказала Ленка, но на нее сразу зашикали. «Ты что, какой ветер? Все загорожено!» Действительно, покрывало загораживали убежище со всех сторон. Было жарко, и несмотря на то, что все были самое большое в майках, пот бисером лежал на лбах и плечах почти у всех. «Ну давайте, придумывайте вопросы», — сказала Светка, вытирая пот свободной рукой. «Сколько мне лет?» — первым не выдержал Сережка. «Чертик, сколько лет?» «Сереже Волкову». Тихо, но очень четко проговорила Светка, все моментально замолчали. Иголка дрогнула и провернулась к цифре 1. Постояла секунду и, сделав полный оборот, снова остановилась на единичке. «Не получилось», — шепнул кто-то из ребят. «Сережке 10». «Уже 12 ночи было», — севшим голосом прошептал Сережка. «Уже 4 число, мой день рождения, мне уже 11». «Ой, Светка знала», — возмутился кто-то. «Ты наверняка всем говорил про день рождения». «Не говорил никому», — покачал головой Сережка. «Сегодня родители должны привезти конфет. Я хотел сюрприз сделать». «Да ну!» — протянул Лёшка. «Сказки! Мы вызываем или ругаемся?» — спокойно спросила Светка. «Вызываем!» — осекся Лёшка. «Где сейчас Васька Жуков из второго подъезда?» Светка кивнула. Три четверти ребята не знали Ваську, но вопрос есть вопрос. «Чёртик, где сейчас Васька Жуков из 16-й квартиры?» — задала вопрос Светка. Стрелка, качнувшись, провернулась туда-обратно, чуть не на мгновение задерживаясь над буквами. Получилось «юге». «На юге, что ли?» — поморщился Лёшка. «Нет, Светка, не выходит у тебя. Васька говорил, что на все лето в деревню уезжает к бабушке. У его родителей отпуск осенью только». «У Васьки бабушка живет в деревне Юги», — вклинилась в разговор Катя, Лёшкина подружка. «Работает!» — восхищенно сказал Вадик, дергая фонариком, отчего тени прыгали, как живые. «Да ну, Светка это могла знать!» — протянул Лёшка, но на него зашикали. Игра нравилась всем. Минут за 40 назагадывали еще много, по очереди меняясь у иголки. В основном спрашивали про друзей или про школу на следующий год. Иголка-стрелка крутилась, иногда просто показывая на «да» или «нет». Наконец фантазия у ребят начала иссякать. «А давайте про будущее. Ну, совсем про будущее», — предложила Катя. «Да оно неинтересно», — проворчал вечный скептик Лёшка. «Там мы уже взрослые будем». «А я попробую», — вдруг очень серьезно сказала Светка, беря ниточку. Все замолчали, она задала вопрос. «Чертик, у меня будет в будущем беда?» Иголка неуверенно качнулась, словно не желая давать ответ, и, помедлив, указала на «да». «Чертик, какая?» — сразу спросила девочка. Стрелка пошла описывать круги, Светка смотрела сосредоточенно. «Пропла дочь», — резюмировал Вадик. «И что это значит? Пропала дочь?» — предположил Лешка. «Что-то у чертика с грамотностью плохо». «Прикинь, Светка, у тебя будет дочка». — хихикнула Катя. — А где? — начала была Светка, но замолчала. — Нет, чертик, кто ее спасет? Стрелка качнулась и замерла. Сережке стало не по себе, ему показалось, что иголка указывает на него. — Чертик, кто ее спасет? — настойчиво повторила Светка, и иголка пошла описывать круги. — Серый волк, — прочитал Лешка. Светка, хватит прикалываться. Светка шмыгнула носом и резко дернула рукой, сорвав иголку с листка. «Хватит на сегодня», — твердо сказала она. Но Сережке показалось, что ее голос дрожит. Ребята начали вылезать из-под стола, сдергивая покрывало, убирали стулья, которые их прижимали. Сережка уже собрался идти в свою комнату, когда Светка схватила его за руку. «Ты понял?» — спросила девочка. «Что?» — не сообразил Сережка. «Ничего». Светка убрала руку, и когда мальчик уже вышел из комнаты, сказала вслед. «Спаси ее!» «Твою мать! Приснится же такое!» Я долго лежал, укрывшись шерстяным одеялом до подбородка и глядя в потолок. А ведь сон воспроизвел события почти 13-летней давности довольно точно. И иголка тогда указала на меня однозначно. Правда, совершенно не помню, подходила ли ко мне Светка, или это мой мозг дорисовал по мотивам последних событий. И ведь никто не называл меня Серый Волк. Никогда, кроме Маши. Недавно, в деревне. Хотя имя и фамилия намекают. Выходит, Маша — Светкина дочь. Теперь это можно сказать уверенно. Конечно, я ее еще раз спрошу, но и так многое становится ясно. В том числе и Машины паранормальные способности. Понятно, что и у Светки они были. Она и правда общалась с духами, иначе как объяснить все произошедшее? Ну да, я и сам общался с духами. Проводник-призрак был отчасти прав. Мы с Машей связаны именно так, через ее мать. Такое ощущение, что она тогда еще в детстве запрограммировала эту связь. Почему я в тот раз подобрал Машу на болоте? Вопреки всему, правилам, уставу, логике, мнению друзей, наконец. Но ведь подобрал же. Цепь случайностей. Или наоборот, не случайностей. Даже тот патрон с серебряной пулей. Я сбросил одеяло, ежась, прошлепал на кухне. Было откровенно прохладно. Сентябрь называется. Котельной пора уже отопление включать. Налил полстакана ледяной воды из-под крана, выпил залпом. Словно 50 водки хлопнул. Как ни странно, полегчало. Вернулся на диван, натянул одеяло почти до носа. Завтра. Завтра будет завтра. Глава 1. Четверг, 21 сентября, день. Бурденко мне не нравился никогда, хотя мы и встречались всего полтора раза. Неприятный тип. Точнее, неприятный взгляд, сверлящий, еще и глаза темные. Какие они там у него, карие или черные, не разобрать. Если бы не густые волосы, был бы похож на сильно помолодевшего Гошу Куценко. Такой же длинный нос и рубленые узкие черты лица. А у актера были когда-то волосы? Блин, что за ерунда в голову лезет? Это, наверное, чтобы отключиться от реальности. Не нравится мне разговор с ректором, а что поделать? На этот раз в ректорский кабинет колледжа были притащены 3 кресла. Как и вся мебель, здесь откровенно советского образца, но новые и прочные. И достаточно удобные, не такие, в которые садишься и проваливаешься. Прогресс. В прошлый раз, неделю назад, в кабинете и со стульями была проблема. Впрочем, стул был и сейчас, стоял чуть сбоку. На нем пристроился белобрысый Соколов. Голова его была перебинтована, но все верно. С той колдовской разборки, когда его приложило о камне, шарахнув магической отдачей. А в креслах, расставленных аккуратным треугольником, сидели мы с Машей и напротив Бурденко. Не особо-то заботится ректор о своих ребятах. Могли бы и пацану притащить кресло. Тем более, что он сколько времени вкалывал, как лошадь, работая глазами и ушами ректора. И по башке получил он, а не ректор. В этом весь Бурденко, как я понимаю. «Вляпались вы, друзья мои, в то, во что вляпываться совсем не кстати», — говорил Бурденко голосом доброго дядюшки. Учитывая антураж, ничего хорошего при этом ждать не следовало. Доброго уж точно. «И вляпались благодаря своим способностям». «Кто это был?» — бесцеремонно перебила ректора Маша. «Ну, тот старик». «Мой зам решил, что может все», — словно не слыша ее, продолжал Бурденко. «Как это? Оборзел. Вот и решил обратиться к истокам. Тот, кого он пытался вызвать с вашей помощью, судя по всему, Велимир, темный волх. Один из тех, кто был изгнан за колдовство еще во времена Вещего Олега. Действительно темная личность, записи о нем почти не осталось, особенно после войны». «Ну и правильно. Основная часть архивов, само собой, была сосредоточена в Москве или в Питере, которые в этом мире уже лет 30 как не существуют. Столичные города ядерным ударом снесло на раз. Правда, никто не ожидал, что побочным эффектом будет не радиация, а нестабильность всего сущного, Иначе как объяснить открывающиеся порталы в другие реальности, именуемые тут пробоями? Мы-то с Машей это на себе испытали, хоть и по отдельности. «Власов где-то нашел эти сведения, увы...» — Бурденко щелкнул пальцами. «Этот момент я упустил, начал наблюдение за ним позже. Не думаю, что мой зам копал именно под меня. Скорее всего, он просто хотел получить то, чего нет и не было у других. Способности у него есть... были. Многие знания, многие печали!» — не выдержал я. «Ага», — легко согласился ректор. «То, о чем мы сейчас с вами говорим, тоже многие знания. И остальным это знать совсем не обязательно. Согласны?» «Попробуй не согласись с ним. Во время ритуала вызова только мы трое и присутствовали. Из тех, кто выжил. Ну и сам Бурденко, смотрящий глазами Соколова. Что и где подписать?» Цинично поинтересовалась Маша. Опередила девчонка. Только хотел то же самое сказать. «Подпишем, подпишем!» — улыбнулся ректор. «Меня больше интересуют ваши способности, дорогие мои. То, что определил по вашим аурам этот молодой человек...» — кивок в сторону Соколова. «И чего у других ни разу до этого не встречалось». Ну вот и к делу перешел. Реально деловой человек, почти без прелюдий обошелся. «Будете разбирать на органы?» — не выдержал я. «Ну что, Сергей Михайлович?» «Нате, уже Михайлович, и на вы. Прогресс по сравнению с прошлой встречей». «Но работать с вами очень хочется, естественно, по согласованию с вашим начальством. Судя по собранному Власовым материалу, а он наблюдал за вами около полугода, ваша аура реагирует на открытие пробоев. Более того, она же активирует открытие уже начинающегося пробоя, значительно повышая его вероятность». Краем глаза я видел, что Соколов сидит, раскрыв рот. «Ну, все верно. Ему этого Бурденко явно не говорил. Скорее всего, пацан до победного конца склонялся к мысли, что искрение моей Машиной аур исходит от того, что мы перешли в этот мир через пробой. Несмотря на то, что я ему уже говорил на этот счет и что он мимоходом слышал от самого покойного Власова. Вот что значит авторитет Бурденко». «У вас, Мария Андреевна, еще более интересная способность». Ректор, обаятельно улыбаясь, повернулся к Маше. «Судя по всему, вы способны в момент сильного стресса полностью выключаться из нашего мира, уходя туда, что романтично называется астралом». Он выдержал паузу, потом стер с лица улыбку и продолжил уже серьезным голосом. «Шутка. Скорее всего, в момент стресса ваша аура полностью укрывает вас от тех, кто не принадлежит нашему нормальному миру. Такие чужаки, включая нечисть, при этом не способны вас ни увидеть, ни почувствовать». Видя, как меняется в лице Маша, он продолжил. «Шнайдер из управы дал по вам отчет, когда вы только появились у нас. Я заинтересовался той частью, где было отмечено, что вы провели несколько часов на болоте. Причем рядом с вами была то ли нечисть, то ли звери, и с вами ничего не произошло. Ваш рассказ о происшествии Волкова это только подтвердил. Доппельгангер не смог вас обнаружить, и, учитывая его природную трусость и инстинкт самосохранения, сбежал». «Ага, сбежал. После того, как Маша пальнула в него из нагана. Может, сразу расскажете, зачем он потащил нас в Волково?» «Вот зараза девчонка, рта мне не дает открыть. Поколение Next». «Вас он хотел банально трахнуть, это ж очевидно», — прямо сказал Бурденко. «Вот так тебе, Маша. Бурденко сам тебе все оттяпает, стоит пальчик показать». «Доппельгангер в человеческой форме от копируемого человека мало отличается, а вот Сергея Михайловича, судя по всему, хотели тихо выкрасть за пределами города для того самого ритуала, в котором вы уже поучаствовали. Потом, когда это сорвалось, стали нервничать, попытались зачистить хвосты и заодно избавиться от вас, заметьте, опять чужими руками. Власов, возможно, и не вышел бы на сцену сам, если бы не понадобилось быстро заткнуть рот Доппелю. Наверняка приберегал себя для ритуала. Не учел, что я давно за ним наблюдаю». «Вот зараза, как по-написанному излагает. А мы там кирпичи отложили. Между прочим, ваше вмешательство в ритуал прошло ничуть не триумфально», — съязвил я. «Сколько ему, блин, можно выпендриваться? И парня вон чуть не угрохали». Я повернулся к Соколову. «А это уже наши внутренние дела. Колледж он сам по себе», — протянул Бурденко настолько ласково, что у меня волосы на голове зашевелились. «Опасен он, опасен, как змея. Идет к цели, как танк, точнее, бесшумно и незримо, как подводная лодка. Такой через любого перешагнет, или, скорее, пройдет насквозь». «Но своих мы никогда не бросаем», — закончил фразу ректор, и его темные глаза словно блеснули. «Вы уверены, что знаете все? Не будьте так уверены». «Да я и так все уже вижу», — пробурчала Маша. «Предлагаете к вам? Типа печеньки есть?» «Какие печеньки?» Не понял Бурденко, и я еле удержался, чтобы не расхохотаться. Фразу «мем» «Переходи на темную сторону, у нас есть печеньки» ректор явно не знает. И логично, откуда ему? Услышать такое можно разве что от провалившихся. Появилась-то она гораздо позднее 1983 года, в котором история наших миров пошла разными путями. Но с провалившимися Бурденко не общается. Есть мнение, что он и из колледжа-то выходит раз в пятилетку. «К чаю!» Еле сдерживая идиотскую улыбку, ответил я, быстро взглянув на Машу. «У нас там в городе с печеньками проблемы сейчас». Ректор пожал плечами, видимо, понял, что над ним издеваются, но поводов для конфликта вроде бы как и не было. «Я предлагаю вам как минимум подумать на эту тему. Вам, Сергей Михайлович, осваивать колдовство уже поздновато, но я согласую с городом ваше участие в кое-каких экспериментах. Вы не против?» «Ага». Последний такой эксперимент, причем согласованный, был 2 дня назад, когда Власов, замректора, попытался вытащить в этот мир давно мертвого темного волхва. «Под наблюдением управы и без члена вредительства», — съязвил я, на удивление Бурденко кивнул. «Конечно, речь идет о функционировании имеющихся пробоев. А вам, Мария Андреевна», — посмотрел он на Машу, — «я бы настоятельно рекомендовал поступать к нам. Потенциал у вас есть». «Возраст подходит, ваша аура требует очень внимательного изучения». Он осёкся, перевёл взгляд на меня. «В первую очередь для обеспечения безопасности наших же людей за стенами города. Согласны?» Вместо ответа я молча встал. Глядя на меня, поднялась и Маша. Посмотрела на Соколова, тот так и сидел на стуле, как декорация. «Не смею задерживать!» Бурденко тоже встал. «Мария Андреевна, подумайте хорошенько, что вам делать в этой котельне и куда вас определили? У нас будет намного интереснее». «До свидания, Павел Олегович», — вежливо сказала Маша. Чересчур уж вежливо, как по мне. Как по мановению руки в двери появился молодой колдун. Тот же самый, который провожал нас сюда от проходной. «Жду вас», — сказал вслед Бурденко. Я закрыл за нами дверь.